Прежде чем мы из храма почитаем апостольское послание, эту часть, которая сегодня была читаема на богослужении. Это послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то некоторые, то которых вы изберете, тех отправляю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то и они со мною пойдут». Вот то, что мы сегодня читали, сейчас об этом кратко поговорим. С тех пор, как евреи рассеялись по миру, еще до Рождества Христова, после разрушения храма, после Вавилонского плена, у евреев к религиозным обязанностям добавилась еще одна, а именно сбор для живущих в Иерусалиме, потому что многие, попавшие в плен в Вавилон, назад не вернулись, остались в Вавилоне. Дальше из Вавилона пошли в Персию, Индию, Китай, и там есть до сегодняшнего дня еврейские общины. Некоторые расселились в страны Средиземноморья, не возвращаясь в Иерусалим. Но у них была священная такая память о городе своих отцов, и они имели священную обязанность каждый год, собирая подаяние, отправлять его для живущих в Иерусалиме, для нужд храма, для бедняков, живущих в Иерусалиме и так далее. Этот сбор был настолько прочный и твердый, что, значит, в Римской империи это знали все, что евреи раз в год непременно собирают большие суммы денег и отправляются, покупают охрану, нанимают, и кораблями там или сухим путем отправляют в Иерусалим для подаяния святым. Это было, держало как бы их, они были в рассеянии, но вместе с тем, через эти денежные связи, общение, молитва, они бы сохраняли свое такое народное единство, религиозно-народное единство. По подобию этого их обычая, апостол Павел собирал подаяние среди церквей христианских, которые он рождал проповедью, основал он в разных местах, в Малой Азии, там, в Коринфе, Эфесе, в других местах. Он потом собирал, значит, учил их откладывать некую сумму денег для того, чтобы отправлять ее в Иерусалим. Иерусалим еще не был разрушен. Иерусалим еще стоял твердо на как основание церкви. Иерусалим — это мать церквей. То есть оттуда растеклась по миру благодать Господня, благовестие пошло по миру из Иерусалима. И христиане мира, которые уверовали в Господа, они все, где бы они ни жили, в Риме там, или Коринфе, или Афинах, они чувствовали свою такую детскую зависимость как бы от матери своей, от Иерусалима. И они тоже в некую меру исполняли этот иудейский закон. Только они уже отправляли деньги не для синагоги, не для храма ветхозаветного, а для христианских общин Иерусалима. И апостол Павел их этому учил, для того, чтобы они находились в неком таком духовном сыновстве по отношению к общине города Иерусалим. Кроме того, апостол Павел, среди прочих проповедей своих трудов, всегда учил людей, верующих людей, быть милостивыми. И не думать только о себе, но думать также и о других, и отделять часть заработанного на нужды тех, кто заработать себе не может. Или для общих каких-то таких больших нужд, которые невозможно оплатить руками одного человека. Есть такие вещи, которые один не сможет сделать. Например, вот таких вещи, как строительство храма. Или там есть такие дорогие операции, на которые собирают всем миром, потому что один человек не может себе позволить это оплатить, и два не может, три не может. Но если собирается 100 человек, то им это уже, конечно, гораздо легче. То есть на такие подобные вещи люди собирали деньги всегда и должны были быть к этому приучены. И вот сегодня апостол Павел в послании к Коринфянам, мы читаем, говорит, что в первый день недели, то есть в воскресенье, что воскресенье — это первый день недели, конец недели, седьмой день — это суббота, а первый день недели — это воскресенье, начало новой жизни. Это день, когда Господь воскрес, восстал из мертвых и даровал нам жизнь вечную, жизнь новую. Первый день недели, когда собрание у людей бывает на молитву, апостол Павел говорит, что в этот день откладывайте каждый у себя сколько кто может. Потому что когда я приду, он говорит, что нужно будет собрать это подаяние, и тогда, знаете, когда придет, начнут все суетиться, по карманам лазить, там, значит, думать, сколько дать, сколько не дать, тогда будет суета и непотребство такое. Откладывайте заранее, говорит он в первый день, когда я приду, тогда уже отобранное, отложенное, просто соберется, дастся ему там или другому порученному человеку, эти деньги будут отнесены в Иерусалим на нужды святых, как он говорит, да? Потому что там еще в Иерусалиме были апостолы, многие жили там, еще апостол Яков там был, и другие туда приходили, возвращались. Город являлся сердцем христианской жизни в те времена. И вот здесь, братья и сестры, такой важный принцип нам открывается. Независимо на кого, на что, на какие нужды жертвовать человеку, здесь, значит, нужно понимать, что для того, чтобы пожертвовать, нужно вкладывать заранее. Святой Златоуст советует человеку создать для себя такой святой кошелечек. Такие святые деньги, например. Заработал ты что-нибудь, вот, там, скажем, ну, условно говоря, заработал ты там 300 гривен. Отложи 30, там, или 20, там, отложи 100, отложи 50, сколько хочешь, 5 гривен отложи. Отложи их в сторону, положи их, куда ты сам знаешь, в Библию, там, или в паспорт, или в комод, или там под подушку, куда ты сам знаешь. И эти деньги уже не твои. Назови их святыми и их больше не трогай. Это то, что ты заработал, отложил для Господа. Потом туда же через месяц, там, через неделю у тебя получится еще раз положить. Там опять-таки 2 гривны, 5, 15, 40, 150, это уже как получится, как у кого. И откладывай туда, для того, чтобы когда вдруг возникнет возможность, необходимость, вернее, кому-то подать, кому-то помочь, чтобы ты не начинал метаться, там, а как же, а у меня же там за квартиру не заплачено, там, а там нужно купить то, а там лекарство, а там, значит, внучка в школу нужно купить, и там портрет, и я не могу, и мне не получается. Значит, для того, чтобы человек вдруг при необходимости помочь кому-то, соседу, родственнику, себе самому, в конце концов, там, храму своему, приходу, там, ну, мало ли, там, какие разные бывают нужды, чтобы он не бегал, не искал, не копался в карманах в это время и не потел от страха, что ж, я не могу помочь, бо у меня самого нет. Нужно заранее откладывать эти святые деньги, это пусть не маленькие суммы, пусть будут, пусть это будут там, не эти бедненькие наши, там, какие-нибудь там 20-30 гривен. Но оно через неделю будет 50-60, а через месяц будет там 80-90, а через 2 месяца это будет там 200-300, потом глядишь, оно и поможет кому-то, понимаете? Поэтому нужно учиться откладывать и уже оттуда не бери. Уже это не твое, это уже, знаете, что такое святой? Это отделенный. То есть святой в точном смысле слова святой, это отдельный, отделенный. Кадеш по-еврейски святой, храм это святое место, а в святом месте было святое святых. Такой некий алтарь такой, куда никуда вообще не мог зайти. Кадешки дышим, святое святых, вообще не трогайте, вообще даже не прикасайтесь. Это то, к чему нельзя прикасаться. Есть святые дни, святые одежды, есть святые тайны, есть святые молитвы. То есть тут это необычные вещи. Не то, что всегда, а то, что особое. Не то, что для всех, а то, что не для каждого. Вот такие вот, и вот эти деньги могут быть святыми для нас, и мы тогда легко можем, то, значит, пришел к нам человек и говорит, что у него есть такая-то, такая-то нужда. А мы готовы к этому, мы не боимся. У нас для этих нужд отложено, готово, мы берем и помогаем человеку легко, как будто бы мы его все время ждали. Понимаете? Это очень правильно, это очень мудро. Это касается не только сбора на, вот, как вот Павел собирал для Иерусалимских церквей, это касается наших вот житейских нужд, касается родственников, соседей, друзей, братьев и сестер во Христе. Апостол Павел учил людей давать милостыню, притом давать ее с рассуждением. Он говорил, как раз вот в этих посланиях, к коринфянам в особенности, он пишет, например, что не нужно, чтобы у одних был избыток, а у других недостаток. То есть не отдавайте все. То есть нужно, чтобы всем было хорошо. То есть не переусердствуйте, не перенапрягайтесь. То есть нельзя так взять, все выбросить, например, отдать, вот, остаться голым боссом, потом унывать, роптать, раздражаться и думать, что ты ошибся. Значит, нужно творить все добродетели с рассуждением. Есть такая пословица, знаете, в нашем народе, что заставь дурака Богу молиться, в лоб расшибет. И вот эти крайности в любом добром деле, они очень опасны. Нельзя, например, чтобы было крайности в посте, в молитве, в милостыне, в других вещах. Не нужно крайности. Нигде не нужно крайности. Крайность от бесов. Значит, от Бога золотая середина. Крайность от бесов. Поэтому, значит, апостол Павел говорит, что не нужно, чтобы вы были бедные, а другие богатые. Вот сегодня я бедный, вы богатый, я пришел к вам, вы взяли мне все отдали, получилось наоборот. Я стал богатый, вы стали бедный. Не надо таких крайностей. Не нужно переливать сразу полностью из одной чаши в другую все, что там есть. Нужно именно отделять что-то. Вот как мы воскресный день, мы отделяем для Бога среди дней недели. Это святой день, мы его отделили. В этот день, например, там, ну, например, грешно не пойти в церковь, затеять стирку. Взяла женщина, проснулась с утра, значит, и пошла возиться до 3-4 часов, например, по полудню. Она, значит, вся, это самое, как в кузне, вся мокрая, вся, значит, такое, все кругом завешено простынями, значит, церкви нет, молитвы нет, значит, такое, она в работе. Это безобразие. Это беззаконие, потому что человек живет, знаете, такой грешной, такой скотской жизнью. Значит, как тот вол, который пашет эту ниву, когда его впрягли, тогда он и пашет. Так и человек живет, не зная праздников, не зная молитвы, не зная отдыха. И у евреев в древности были такие слова, такие: благословен тот, кто отличает святое от будничного. Благословен тот, кто отличает праздничное от повседневного. Нельзя, чтобы вся жизнь была одинаковая. Как и шашу жизнь пашет, пашет без отдыха, без мысли светлой, без всякого, значит, просветления, без радости, без духовной благодати, без ничего. Как нанятый ишак, как запряженное животное вьючное. Так вот, потом упадет посреди своих ишакских трудов, помрет и без толку. Значит, так нельзя жить. Человек должен жить с перерывами, с ритмом правильным. Труд, отдых, будний праздник, пост, мясоед, там, и так далее. То есть время обнимать, время уходить от объятий. Время сшивать, время растирать. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Значит, время целовать, время, значит, гневаться на того, кого целуешь. И так далее. То есть нужно обязательно эти вот ритм такой выстраивать себе. И нужно это касается всего. И молитвы. Нельзя всегда молиться одинаково. Вы же поймите, что нельзя в одном режиме молитвенном нельзя жить. Человек. Это же не часы, и не компьютер, и не машинка заведенная, и не швейцарские часы. Нельзя тикать в одном ритме всю жизнь. Иногда человек молится больше, потому что скорбей больше, или радостей больше. Иногда человек молится меньше, потому что устал, потому что заболел, потому что что-то еще. Иногда праздники, такие вспышки молитвенной жизни. Иногда будни, иногда там то, иногда другое. То есть, и вы, пожалуйста, не удивляйтесь, если вы чувствуете в разной степени разное горение веры в себе. Бывает так, вот я там, значит, иногда такое, иногда всякое, и вы можете быть даже унываете от этого, что я вчера молился сильно, сегодня молился плохо, и думаете, что нужно всегда молиться так, как вчера. А так не бывает. И не нужно от этого унывать или удивляться этому. Это нормально. Человек – это не часы. Это и не механизм, и не компьютер, и не животное, и не это человек. А человек – это тайна. Тайна красивая, тайна Божия. Вот. И он должен жить по-разному. Он должен жить в разных ритмах. Вот. И он должен знать, что есть дни трудов, есть дни отдыха. Есть дни размышления, есть дни плача. Есть дни торжества и радости, есть дни усугубых молитв. Вот. Это же касается и милости. Нужно для того, чтобы вот когда возникает, уже подведем черту сегодня, когда возникает нужда кому-то помочь, мы должны быть готовы всю секунду. Знаете, как говорят в мирских пониманиях, таких очень правильные вещи, говорят: друг – это тот, кому я позвоню в любое время дня и ночи, он скажет: я сейчас приеду. Настоящий друг – это тот, которому ты позвонишь в 5 часов ночи, в 3 часа ночи, там, под рассветом или на закате, вот, и ты не боишься, значит, такого, он говорит: что такое? Ты мне нужен, приезжай, и он приедет, настоящий друг. То есть друг – это тот, кто готов всегда прийти к тебе, значит, там, не знаю, в больницу, в тюрьму, там, куда-нибудь еще, там, значит, где бы ты ни был. Он прибежит и будет стараться тебе помочь, там, если сможет, он будет тебе помочь. Он прибежит туда. И мы должны быть готовы к добрым делам всегда. И должны быть готовы к милостыне. И у нас на милостыню должны быть всегда отложены деньги. Пусть 20 гривен, пусть 20 долларов, пусть 2000 гривен, пусть 2 миллиона долларов, неважно сколько. Но всегда в нашу меру, в нашу личную меру, в меру нашей пенсии, в меру нашей зарплаты, в меру нашего милосердия, в меру нашего старания, у нас всегда должна быть какая-нибудь сумма дома, отложенная на тот случай, чтобы кто бы ни пришел, когда бы ни позвонил, говорит: срочно нужны деньги, мне нужно уехать из страны, меня ищут, меня, например, что угрожают, мне нужно убегать. И ты ему достаешь и даешь. Вот все, что есть, пожалуйста. Как будто ты его ждал. Там, или там, мне нужно срочно там вот туда, например, на. Не нужно для этого, на. То есть всегда мы должны думать об этом. То есть нужно быть готовым. Для этого апостол Павел и говорит: в каждый воскресный день откладывайте каждый у себя нечто, для того, чтобы потом это при случае мы собрали и отдали тому, кому нужно. Значит, это святые деньги. И каждый из нас, братья и сестры, смело может создать себе такой святой кошелечек, на котором можно писать или не писать, но понимать, что это для Бога, это не мое. Что бы ни заболело у меня, я оттуда не возьму. Это для того, это для тех случаев, когда болит что-то в другом. Я для себя оставил, я туда все не кладу, я потихоньку кладу. Оно потихоньку накапливается, и глядишь, уже можно кому-то помочь. Это очень мудрое занятие. Это очень священное занятие. Это великая, знаете ли, благодать и мудрость, и радость, когда люди готовы к доброму делу. Как говорится в Писании, что человек должен быть на всякое доброе дело приготовлен. То есть ты не знаешь, когда что нужно. А вот вдруг, знаешь, если завтра война, Ты готов, понимаешь, такой? Вот сейчас труба протрубит, и нужно будет там пожар тушить, или утопающего спасать, или там кому-то деньгами помогать, или там еще что-то делать. Ты готов? Половина из нас не готова. 90% бывает не готовы. Я не знаю, я не выспался, я не слышал, я забыл, там, я устал, я боюсь. Понимаете? Нужно быть готовым ко всякому доброму делу, в том числе и к милостыне, потому что милостыня – это одно из самых святых дел. В древней церкви, согласно Евангелию также, милостыню давали все, не только богатые, но и бедные. Нам может сказать, что пусть богатые дают, они богатые для того и богатые, чтобы делиться. Нет, братья и сестры. Евангелие, оно говорит про евангельскую вдовицу, у которой было 2 копейки в руках, 2 лепты. Цена куска хлеба и там куска, например, какого-нибудь там сыра или там, значит, каких-нибудь там 2-3 маслин. То есть это цена ее дневной пищи. И она это все отдала в сокровищницу церковную, и Господь сказал, что она отдала больше всех. То есть дают не только богатые, дают все. Дают также и бедные. Причем бедные чаще дают больше богатых. Как вот мы сегодня слышим, что, допустим, коммунальные услуги там люди не оплачивают, да? Долги накапливают там по газу, по воде, по свету. Кто накапливает? Как богатые, оказывается, накапливают. Бедный человек получил пенсию, бежит там в ЖЭК там, или в сберкассу расплачивается за свои скудные там потребности. Такое, значит, такое. А богатый не платит, понимаете? Богатые там миллионные долги накапливают себе на счетах, там, по газу, по свету. А бедный платит. Так часто бывает, что бедный больше платит, чем богатый. Так вот, также это нужно, чтобы это работало и в отношении к Господу. Бедные, у них больше совести есть, у них больше страха Божия и больше ответственности. Значит, нужно в этом смысле быть до конца последовательным. Значит, нужно, чтобы бедная, эта бедная евангельская вдовица, Богом похваленная, чтобы она была готова также, эта душа христолюбивая и на всякие добрые дела. Вот. И вы знаете, что наши земные богатства рано или поздно пропадут, там есть они, нет их там, одежду моль съест. Это, значит, там какие-то более долговечные вещи, там, металлы драгоценные, там, или что еще, такое, оно сохранится, конечно, по наследству там перейдет. Но рано или поздно все равно все сгорит. Все равно земля сгорит со всеми делами, которые на ней. Все равно мы ждем нового неба, новой земли, на которой правда живет. Поэтому мы не должны печалиться ни о чем, а должны стараться думать о будущем царстве, потому что Бог благоволил дать нам царство. Так говорит Господь наш Иисус Христос, не бойся, малое стадо, потому что Отец хочет дать вам царство. И мы с вами все будущие цари. Поэтому не будем жалеть нынешних копеек, потому что нам подарено царство. Мы будем царствовать со Христом и Богом во веки веков, если только будем верны Ему до конца. Что такое наш этот сегодняшний этот мусор, который нас окружает? Там, это, знаете, только это не нужно жалеть, этим нужно правильно пользоваться, для того, чтобы не потерять свое будущее царство и для того, чтобы получить настоящее богатство. Настоящее богатство – это богатство, которое никуда не пропадет, которое никто не украдет, которое можно пользоваться вечно. И вот мы должны купить себе это вечное богатство благодаря правильной жизни и мудрому отношению к временному богатству, временному нашему достоянию. Господь милосердный, всемогущий, добрый, мудрый, да вразумит нас всех, да простит нам грехи, да поможет нам правильно жить. Аминь. Целуем крест. Слушаем молитвы благодарственные, и вечером сегодня в 16 часов.